Я все же научился определять по его поведению, что он высоко ценит мою работу. После каждой удачно проведенной операции он принимался довольно мурлыкать себе под нос, словно кошка, решившая научиться петь. Услышав эти, по правде говоря, не очень-то музыкальные трели, я понимал, что выполнил свою работу как надо. Со временем у меня тоже развелось чутье на опасность. Иногда я узнавал, что нас ждет работа одновременно с Маком или, может быть, даже чуточку раньше. Я чуял опасность по запаху, который внезапно распространялся в воздухе. Это был запах далекого пожарища, с легкой, едва уловимой примесью корицы. Так, квадрат за квадратом, в голове моей, наконец, сложилась картина мира. Мы летали над Африкой и Антарктикой, над рудными горами Борнео, Тасманией и Гималаями, Сибирью и Катманду, Гельголандом, долиной смерти, Большим каньоном и островом Пасхи, а также над континентами Навклату, Урия и Яхоль, которых теперь же нет. Да, мир предстал передо мной разноцветной мозаикой, в которой осталось лишь одно белое пятно — Замония. Замония. С высоты птичьего полета Замонию можно было узнать по расположенному неподалеку от континента острову в форме отпечатка медвежьей лапы, который поэтому назывался «Остров Лапа».